«Вы не волнуйтесь, вообще-то я сплю хорошо. Единственная проблема состоит в том, что иногда Беверли возвращается в общежитие и ложится спать очень поздно, порой написать бы им правду. В 3, 4 и даже в 5 утра. Но лучше ограничиться более мягким. Чуть ли не во 2 часу ночи. И когда она приходит, я, естественно, просыпаюсь». Шарлотта снова откинулась на спинку стула и уставилась в окно. В бесконечные световые годы темноты и пустоты. Вот здесь, на этом месте, можно было бы разреветься и рассказать обо всем маме. «Мамочка, только ты сможешь понять, как мне здесь тяжело. Только ты сможешь помочь. У меня ведь больше никого нет. Послушай меня. Можно я расскажу тебе все так, как оно есть на самом деле? Беверли не просто возвращается домой под утро и, как я написала, ложится спать очень поздно. Она приводит с собой парней, заваливается с ними в постель, и они занимаются этим буквально в 4 футах от моей кровати. Она ведет как раз то, что называется беспорядочной половой жизнью. Но Беверли не одна такая, тут все так живут. Девчонки отправляют друг друга по очереди в секс-ссылку. Девчонки из богатых семей, набравшие по 1500 баллов на вступительных экзаменах, вопят на весь коридор: «Я хочу трахаться! Пойду прошвырнусь, может, подцеплю кого-нибудь, а то мне сегодня потрахаться не с кем». И это девушки, мама, понимаешь, девушки, которые учатся в Дьюпонте, учатся и живут рядом со мной. Мамочка, что мне делать?» Шарлотта вздрогнула и заставила себя выбросить из головы все подобные мысли. «Хватит и одного намека на секс». И мама, воплощенный гнев Божий, сядет за руль пикапа и лично увезет любимую дочь обратно в Спарту. А потом весь округ, конечно, будет гудеть, как растревоженный улей. Шарлотта Симмонс бросила Дьюпонт. Нашей бедняге-недотроге показалось, что остальные студенты там слишком аморальные и безнравственные. Поэтому она решила написать так. Правда, нельзя забывать, что, когда я встаю по утрам в свое обычное время, Беверли еще спит, и я ей тоже немного мешаю. Но мы уже привыкли друг к другу и приноровились к взаимным недостаткам. Да и не так уж много времени мы проводим вместе. У Беверли здесь много знакомых по школе, и она в основном бывает с ними. И Шарлотта начала было писать со своим бойфрендом, затем переправила это слово на множественное число, но в итоге тщательно все зачеркнула и поставила точку после слов «с ними». Похоже, раньше она никогда не слышала южного акцента. Подумав, Шарлотта зачеркнула и последнее предложение. Подумаешь, несколько человек сказали ей, что у нее акцент. Глупости. Нет у нее вообще никакого акцента. В общем, мы с Беверли отлично уживаемся. Если бы вы знали, какое внимание здесь уделяется спорту. Игроки футбольной и баскетбольной команд знамениты на весь университет. Все в кампусе знают их в лицо и относятся к ним как к настоящим звездам. На том курсе по французской литературе, на который я сначала записалась, занимаются 4 баскетболистов. Они все такие высокие, что любой рядом с ними кажется карликом. С одним из них я даже познакомилась. Он оказался очень любезным и сделал мне комплимент по поводу моего удачного выступления на семинаре. Вообще-то студенты-спортсмены делают вид, что им наплевать на учебу. Но, по-моему, тот парень, с которым я общалась, вовсе не такой дурак, каким хочет себя выставить. Ей до смерти хотелось написать. Он сразу же пригласил меня на ланч, что здесь является обычной общепринятой прелюдией перед тем, как потащить девушку в постель. Но, разумеется, писать об этом Шарлотта не стала. Какой смысл беспокоить родителей и нарываться на неприятности? Некоторое время мне пришлось привыкать к жизни в совмещенном общежитии. Все казалось так странно и неестественно. Впрочем, через некоторое время я освоилась и стала воспринимать мальчишек просто как соседей. Живут себе рядом, и ладно. Ей жутко хотелось написать то, что было бы равносильно самоубийству.